пилотка со звездой. В школе готовились открывать музей. Ребятишки с учительницей истории ходили по дворам, заинтересованно спрашивали у старших, кто что может предложить для экспонатов. И особенно подолгу задерживались в домах бывших фронтовиков. Смотрю в окно, школьники с Тайкой направляются к нам. Но зачем? Ведь участников войны у нас в живых уже давно нет. Ребятишки шумно вошли в избу, поздоровались, объяснили, что нужно им. Мать достала из сундука перевязанный бечевкой узелок. «Это старые письма», — развернув узелок, перелистала их и протянула пожелтевшие листки учительница. «Посмотрите, только некоторые из них я себе оставлю», — и спрятала сложенный треугольник за фартук. Пионеры с учительницей были в доме недолго, записали что-то, расспрашивая мать. Взяли письма. Когда они ушли, мать подала мне треугольник и сказала: «Ты-то, сынок, помнишь? Тогда ты только что писать научился». Постепенно картинки детства рассеиваются в нашей памяти. Вот и тот день, когда мать получила этот треугольник, почти забылся уже. Прошло ведь столько лет. Но пришли пионеры и всколыхнули память. Военное лихолетие вспомнилось, как далекий затяжной сон. Но ведь было все это. Письмо написано наспех. Начиналось оно словами: «С гвардейским приветом». Карандашные строчки сейчас уже не так четки, хотя и читаются без труда. Дальше отец писал, что истосковался по нас, особенно там, вдали от родины, за границей. Ведь вот как далеко пришлось ушагать от дома. Что часть их гвардейской стала, а ему звание старшего сержанта присвоили. Воевать осталось недолго. И специально нам, сыновьям, писал: «Растите умными, мать слушайтесь. Мне бы хоть на фотокарточке на вас посмотреть, но фотокарточки нету. Ладно, приеду скоро, вот и нагляжусь». Вспомнился тот день военной годины, когда мать получила это письмо и несколько раз перечитывала его нам. У нас глазенки сияли. В избе тишина стояла. Тишина какая-то непривычная, странная. А мать, захлестнутая радостью, держала в руке треугольник-листок, подходила то к одному из нас, то к другому и нежно целовала, приговаривая: «Хорошие мои, ненаглядные, жив ведь наш папка, жив!» Такие дни в ту военную годину были действительно настоящими праздниками в сельских избах. Пока в печи варилась картошка к ужину, мать зажигала семилинейную лампу и садилась писать ответ. Мы окружали ее, и притихшие слушали, как она рассказывала отцу о деревенских новостях, о нашем житье-бытие. Мать не жаловалась на то, как нелегко ей тут в селе одной. Все она готова была выдержать, вытерпеть, лишь бы он, отец наш, домой вернулся с долгожданной победой. Мы хоть и были детьми, но уже понимали, что долго будет идти письмо. Может быть, в Германии получит его отец и обрадуется, ведь согреет оно его теплом родных сердец. И так хотелось сказать ему еще что-нибудь такое доброе-доброе, чтобы стало ему там, на войне, легче бить фашистов. Мать, словно читая наши мысли, велела и нам написать. Старший из нас написал на отдельном листке. Захотелось добавить несколько слов и мне. Своих слов. Это же отцу-солдату. Конечно, пришлось изрядно попыхтеть, мучительно ерошить давно не стриженные волосы. Ведь в первом классе учился. И вывел в конце страницы слова: «Папка, привези мне с войны настоящую солдатскую пилотку со звездой». Листок тотчас свернул в четверо, чтобы просьба осталась тайной. И просьбу сыновью отец выполнил исправно. Привез-таки пилотку со звездой. Она и сейчас хранится дома у нас. Мы сами отслужили в армии. Жаль вот только, что не увидел наш отец своих сыновей в военной форме с пилотками на головах. Умер он спустя несколько лет после победы. На открытие школьного музея собрались и старый, и млад. И только здесь увидели мы, как богато село наше, богато людьми. А среди экспонатов музея были и пилотки, отцовские и наши. Уже вечером расходился из школы народ. шли группами и в одиночку. Больше молчали. Каждый думал о своем. Мне думалось о том, что в сутолоке нашей быстротечной жизни мы многое порой забываем. Вот и те каракули, которые выводил я в письме отцу на фронт, и пилотки со звездами. Впереди меня, сгорбившись, тихо шагала старушка-мать и вела семилетнего внука, моего сына. Молчали и они. Только у дома сын повернулся ко мне и спросил: «А когда я буду солдатом, мне дадут пилотку?» «Дадут, сынок, дадут».